Еще через 3 километра Оливье, от природы застенчивый, снова остановил свой фаэтон, достал разводной ключ и полез на левое крыло, чтобы повернуть зеркальце заднего вида. Теперь, повернувшись влево, он мог со своего места видеть девушку в 3/4, а это все-таки лучше, чем совсем не видеть. Она сидела справа от него с лукавой улыбкой на губах. Лукавой в глазах Оливье, а на самом деле обычной. На заднем сидении были только майор, пес и 2 чемодана. Майор спал, а чемоданам было не с руки дразнить пса. Он сидел слишком далеко от них. Оливье убрал разводной ключ в жестяную коробку под фартуком, сел за руль, и они поехали дальше. Он мечтал об этом отпуске, начиная с конца предыдущего, как все люди, которым приходится много работать. 11 месяцев готовился он к этой минуте, одной из самых приятных в жизни, особенно когда едешь поездом. Однажды ранним утром, прочь из города, вперед, а там, впереди, безлюдье раскаленных овернских тропиков, что тянутся до самой От и гаснут лишь в сумерки. Овернь — область на юге Франции, в центральном массиве. От — река, берущая начало в восточных Пиренеях и впадающая в Средиземное море. Овернь граничит на юге с департаментом От. Он заново переживал свое последнее утро на работе. Вот он кладет ноги по обе стороны телефона и бросает в корзину новую папку для деловых бумаг. Вот уже ласковый ветер убегает от лифта, тихонько шурша. Теперь он возвращается к себе на набережную улицу. Солнечный зайчик от металлического браслета пляшет у него перед глазами, кричат чайки, а газоны серо-черные. В порту царит какое-то вялое оживление. Из аптеки Ла-Тюльпана, соседа внизу, доносится резкий запах дегтя. Аптекарь носит имя беззаботного солдата Фанфана Тюльпана, героя народной песенки и множества пьес и кинофильмов. В это время в порту разгружали норвежскую баржу с сосновым лесом, напиленным на кругляки в 3-4 фута длиной, и картины привольной жизни в бревенчатой хижине где-нибудь на берегах Онтарио носились в воздухе, а Оливье жадно ловил их глазами, отчего споткнулся о кабельтов и оказался в воде, отягощенный обычным летним мусором и мазутом. Правда, мазут ее скорее облегчал, поскольку его удельный вес меньше. Все это было вчера, а сегодня самые сокровенные мечты Оливье блекли в сравнении с действительностью. Он за рулем своей машины, а с ним Жаклин, пес, 2 чемодана и майор. Впрочем, Оливье еще не знал, что ее зовут Жаклин. Глава 2. За Руаном Жаклин показала Оливье дорогу грациозным жестом. При этом она еще ближе придвинулась к нему, так что теперь ее темные волосы касались щеки молодого человека. Глаза у Оливье затуманились, и он пришел в себя лишь на 5 минут дальше и смог, наконец, отпустить педаль акселератора, которая ушла назад с явной неохотой, можно сказать, со скрипом, ведь с прежнего места она могла видеть сквозь маленькое отверстие в нижней части корпуса изрядный кусок дороги.